А вы, матушка? Увы. Я никогда не была спокойна перед постригом любой из послушниц. Но ни за одну из них я не тревожилась так, как за вас. Как бы мне хотелось, чтобы вы были счастливы. Если вы всегда будете любить меня, то я буду счастлива. Ах, если бы все дело было только в этом. Вы ни о чем не думали ночью? Нет. Ничего не видели во сне? Нет. Что происходит сейчас в вашей душе? Я отупела. Я повинуюсь своей участи без отвращения и без охоты. Я чувствую, что необходимость увлекает меня, и я отдаюсь течению. Ах, матушка, я вовсе не ощущаю той тихой радости, того трепета и той грусти, того сладостного смятения, какие иногда замечала у других в подобные минуты. Я ничего не понимаю. Я не могу даже плакать. Этого хотят? Так надо. Вот единственная мысль, которая приходит мне в голову. Но вы молчите. Я пришла не для того, чтобы разговаривать с вами, а для того, чтобы видеть и слышать вас. Я жду вашу матушку. Постарайтесь не волновать меня. Пусть чувства накопятся в моей душе. Когда она будет полна, я покину вас. Мне надо помолчать. Я знаю свое сердце. Это вулкан, который извергается только раз, но извергается силой, и не на вас должна обрушиться его лава. Полежите еще немного, а я буду смотреть на вас. Скажите мне несколько слов и дайте получить здесь то, зачем я пришла. Я уйду, и Бог довершит остальное. Я умолкла и, откинувшись на подушку, протянула ей руку. Она сжала ее в своей. Видимо, она размышляла, и размышляла глубоко. Она силилась держать глаза закрытыми, но время от времени открывала их, возводила к небу и снова переводила взгляд на меня. Она начала волноваться. В ее смятенной душе то бурлили, то утихали страсти. Поистине, эта женщина была рождена, чтобы стать пророчицей. Об этом говорили ее внешность и характер. Когда-то она была прекрасна, но годы, сделав дряблой и морщинистой ее кожу, лишь придали ее лицу еще больше достоинства. Глаза у нее были небольшие, но, казалось, они всегда смотрят либо вглубь ее души, либо, проникая сквозь окружающие предметы, различают где-то там, вдали, прошлое или будущее. Время от времени она с силой сжимала мне руку. Внезапно она спросила, который час? Скоро 6. Прощайте, я ухожу. Сейчас придут облачать вас. Я не хочу быть при этом. Это отвлечет меня от моих мыслей. У меня сейчас одна забота. Сохранить сдержанность в первые минуты. Не успела она выйти, как вошли наставница, послушниц и мои товарки. Они сняли с меня монашескую одежду и надели мирскую. Вы, наверное, знаете этот обычай. Я не слышала, о чем говорили вокруг меня. Я превратилась в автомат. Я не замечала ничего окружающего и только по временам судорожно вздрагивала. Мне говорили, что я должна делать. Причем нередко приходилось повторять мне одно и то же, ибо с первого раза я не понимала, и лишь тогда я повиновалась. Нельзя сказать, что я думала о другом. Нет, просто я была слишком погружена в себя. В голове я ощущала сильную тяжесть, словно от избытка размышлений. Тем временем настоятельница беседовала с моей матерью. Я так никогда и не узнала впоследствии, что произошло при этом свидании, длившемся очень долго. Мне только сказали, что, уходя, моя мать была так взволнована, что не могла найти дверь, через которую вошла, а настоятельница вышла, сжимая голову руками. Ну вот, зазвонили колокола, и я спустилась в церковь. Собрание было малочисленно. Не знаю, хорошо или плохо было напутственное слово — с которым ко мне обратились, я не слыхала его.